Глава вторая. Право приговоренного. 9 декабря 2033 года. Санкт-Петербург. Узел Сенная Садовая. 33-й день Веганской войны. «Внимание, внимание! Великое перемирие закончится через 5 дней!» — объявил репродуктор. «С этого момента объявляется режим чрезвычайного положения и вводится дополнительный комендантский час. Все по местам. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Толпа женщин, детей, подростков, стариков вздохнула. Нехотя стала расходиться. Тусклый свет фонарей, режим экономии энергии плохо рассеивал мрак. Все вокруг казалось мрачным и зыбким, как в страшном сне. Неудивительно, что люди подавлены. «Начинается война», — сказал Тертый. «Так?» Они с начальником разведки вышли размять ноги и оценить обстановку. «Уже началась», — таджик кивнул. «Правда, она скорее толком и не прекращалась». Таджик доложил подробности. Оказалось, за время Великого Перемирия режим прекращения огня нарушался больше 16 раз. Единичные выстрелы, отдельные стычки, случайные обстрелы и даже самые настоящие сражения — все было. «Война изменилась», — сказал таджик задумчиво. «Джентльмены больше на ней не выживают». Тертый зябко укутался в ватник. «Современная война — дело не для джентльменов, а для шакалов». Артем по прозвищу Мимино лежал на своей койке и слушал темноту. На верхней койке Убер тихонько и мелодично насвистывал какую-то мелодию. Блюз. Артем удивился. «Она скучает. Возле стойки», — негромко напевал Убер. «В фартуке с салфеточкой, свежа на удивление, от туфелек до бус». Артем слушал. Негромкий, высокий, чистый голос скинхеда выводил, как приглашение на очень странный блюз. В этот день Артем почувствовал себя странно. Как-то не так. Гнетущее ощущение в груди, полуобрачное состояние, мрак и ужас — все это вылилось в упадок сил. Он просто сонно лежал лицом к стене и ждал худшего. Когда загрохотали сами стены, Артем прищурился. Сердце болезненно сжалось, какое-то чудовище глухо завыло за стеной, застонало. И вдруг... словно пошло на взлет, все ближе и выше. Артем почувствовал вибрацию, вскочил. Землетрясение, от ужаса у него заледенел затылок. Скинхед стоял рядом, слушал. Затем кивнул сам себе. «Лифт», — сказал Убер. «Большой и мощный лифт. Просто им давно не пользовались. И он, видимо, у нас за стеной». «Я не знал, что лифты где-то еще остались», — осторожно сказал Артем. Он, конечно, представлял, что это такое. Отец когда-то давно ему даже рассказывал о ракетах в шахтах. И что они тоже выезжают на поверхность в лифте. Ну, чтобы взлететь в судный день. Убер пожал плечами. «Вот и я не знал», — задумчиво протянул он, почесал затылок. «Интересно. Я думал, это легенда», — сказал Артем. «У нас рассказывали на станции». «Какая именно?» «Ну, что из метро есть лифт в преисподнюю и прямо в кабинет к дьяволу». Убер захохотал. «Вот это был бы номер». «Ничего смешного». Артем даже немного обиделся. Легенда казалась ему красивой, хотя и довольно мрачной. А тут за стеной... «Лифт? Может, тот самый?» «А ты не думал, — спросил Убер, — что раз на этом лифте можно попасть к сатане, то и сатана в любой момент может подняться и выйти в метро, а?» Артем заморгал. «Скажешь тоже?» Звук за стеной прекратился. Тишина. Убер с Мимино переглянулись. «Ладно, клоун, — сказал Убер, — харе прохлаждаться, вставай. Давай сначала разминку, потом поработаем над связками. Лучшее, что с нами случается, случается не с нами». Убер повернулся на другой бок, потер заледеневшее плечо ладонью и выдохнул. Подтянул одеяло. От стен тянуло холодом, словно его посадили в бетонную банку жизни. И все заканчивается. Все. А он, Убер, так и должен остаться здесь, в темном мрачном подземелье. В темнице, куда даже нормальные люди не заглядывают. Конечно, куда им проведывать таких отпетых преступников, как он? Знаете, — сказал бы он смельчаку, — а лучше, конечно, смельчачке, если бы таковая нашлась. Я ценю ваше внимание, но лучше бы вы потратили время как-то по-другому. Спасибо за визит, можете идти, но оставьте фонарь. Благодарю. Убер чертыхнулся сквозь сон. Он даже понимал, что это сон, тяжелый, мучительный, но проснуться не мог. Заскрипел засов. Через томительную минуту дверь щелкнула и открылась. «Вот тебе раз». Вошли два охранника, оба с автоматами, один здоровый, другой еще здоровее. «Заключенный Артем, на выход», — приказал охранник. «Шевелись». Мимино угрюмо поднялся на ноги, накинул рубашку и застегнул пуговицы. Сложил руки за спиной, как положено, и пошел. «Куда вы его?» — спросил Убер. «Не твое дело», — огрызнулся охранник. Другой, тот, что повыше, мотнул головой, Убер насторожился. «На прогулку», — сказал другой. Явно врал. Убер сел на койке. Незаметно подобрался, но автоматчики оказались опытные. «Я тебя пристрелю», — пообещал высокий автоматчик ласково, так что мурашки побежали по коже. «Только дернись». «Лег и стих». «Упал и поэма», — съязвил Убер. «Чего?» «Не обращая внимания, сложный юмор. А когда вы этого дурачка вернете? Мне тут одному скучно». Высокий автоматчик пожал плечами. Здоровый парень, крепкий и, видно, настороже, знает, на что способен скинхед, но при этом спокоен, как танк-тигр. «Обещай мне писать!» — крикнул Убер вдогонку. «Убер!» Дверь закрылась. С грохотом задвинули засов, повернули ключ. Скинхед остался в одиночестве, отвернулся к стене. «Вы, блин, еще свет выключите!» — пробормотал Убер, отвернулся к стене. И тут свет погас. «Гниды!» — сказал Убер в темноте. Через пару часов дверь опять заскрипела, начала открываться. Убер обрадовался, что Мимино вернули обратно. Но ошибся. Сначала загорелся фонарь под потолком, затем в камеру вошел смуглый коренастый человек. Света было многовато, глаза еще не привыкли, поэтому Убер не сразу его узнал. А когда узнал, руки сразу зачесались его удавить. Прогулка по тюремному двору. Ван Гог насмешливо процитировал Убер речь таджика во время последней встречи. «Спорим, это твоя любимая картина?» Бывший таджик, ныне товарищ Ким, вздохнул. «Убер, ты можешь хоть иногда побыть серьезным?» — спросил он устало. «Могу, но обычно это плохо заканчивается. Че, приперся?» «Скажу», — согласился таджик. «Но давай сначала договоримся, что ты не будешь пытаться меня убить. Хотя бы минут пять». «Ничего не могу обещать», — задумчиво произнес Убер. «Ничего личного». Таджик прошел в камеру и уселся на стул. Внимательно оглядел койку самого Убера. Жалкий столик, жестяную тарелку с остатками баланды, ложку с дыркой, но от комментариев воздержался. «У меня есть для тебя работа», — сообщил таджик. — «Задание». Убер молчал. Он так и не встал с койки, только вытянулся, прикрыл глаза. «Вот суки, ну прямый сын», — подумал таджик с восхищением. Скинхед откинулся на подушку, руки заложил за голову. Таджик знал, что за две недели Убер отъелся и подкачался, и теперь целыми днями, чтобы спастись от скуки, натаскивал в рукопашке мальчишку-клоуна. Таджику докладывали об этих тренировках. «Давай сделаем вот так. И твоему противнику будет не очень приятно. Как говорил мой сенсей, мы его так и звали за глаза, мистер, не очень приятно». «Убер-задание для убер-зольдата, однако», — сказал таджик с нарочитым акцентом. Он часто пользовался этим приемом, как специалист, при желании он бы мог изобразить любой акцент из 38 вариантов. Этот акцент был говором простого парня из Ташкента. «Ты слушаешь, да?» «Пошел ты», — сказал Убер, не открывая глаз. «А ты все же послушай». Акцент пропал. «Нахуй», — повторил скинхед раздельно. «Всегда приятно пообщаться с тобой, Убер», — произнес таджик холодно, с насмешливой вежливостью, своим обычным дикторским баритоном, и тотчас понял, что выбрал верный тон. Лицо Убера изменилось. Убер выпрямился на койке, почесал затылок, открыл глаза ярко-голубые, жесткие. «Еще раз меня пошлешь?» — спросил таджик с интересом. «А смысл? Ты же не уходишь!» Таджик хмыкнул. «Ладно, что там у тебя?» — поинтересовался скинхед. «Подвиг, Убер, вот что у меня. Подвиг!» А я надеялся сифилис, но, кажется, ошибся. Убер критически оглядел смершевца. «Это явно гонорея, причем головного мозга. У какого молодца тихо капает с конца детская загадка про самовар? Знаешь такую? Или у тебя детей никогда не было?» Таджик, он же товарищ Ким, всегда считал себя выдержанным человеком, работа такая. И вдруг нахлынуло, в глазах потемнело. Громкий стук. Таджик вдруг понял, что встал, когда, он не помнил, и отшвырнул стул в сторону. Бум! Тот с грохотом врезался в стену, развалился, щепки и куски штукатурки разлетелись по камере. На ровной окрашенной стене появилась безобразная белая вмятина. Ярко-голубые глаза Убера смотрели на него, не мигая. Некоторое время таджик молчал, затем проговорил тихо. «Пошел ты нахер, Убер. Понял?» Молчание. Убер смотрел пристально. «Во! Слышу родные слова!» Скинхед откинулся на койке, заложил руки за бритую голову, вытянул босые ноги, положил их на спинку кровати. Пятки у него были совсем черные от грязи. «Другое дело. Теперь рассказывай». «О чем?» Таджик никак не мог успокоиться. «О гонореи!» Убер сел, размял шею, хрустнул позвонками. В глазах скинхеда загорелся зловещий веселый огонек. «О подвиге, младший Гэндальф таджик, о твоем героическом нахрен походе за золотым руном. А за детей, извини, я не знал. И это, я тупой придурок иногда. Рассказывай про свое задание, но сначала о детях. Что там случилось?» Таджик помедлил. И таджик рассказал.